Эпилог. Арман. «Полночь», — подумал Арман, услышав из-за стены размеренный бой часов. 31 число наступило. Воссоединение с Урсулой произошло, как и планировалось, при свидетелях. Мадлен выпила свое радужное зелье из прозрачной склянки. Ее глаза извергли два фиолетовых луча, и девушка уверенно повела публику сквозь лабиринты подвальных коридоров. В одном из них обнаружились остатки портала. Намалеванный на стене камин, краска почти стерлась. Но Давидек, который всю дорогу отпускал по обыкновению свои шуточки, стал серьезен. «Не знаю, куда вел этот ход, дамы и господа, но...» Бафриман фыркнула. «Шарль, милый, всем известна твоя страсть к запасным входам и выходам. Просто исполни сарбирское кружево». Давидек покраснел. Мадлен напомнила молодому человеку давнюю и крайне неприглядную историю с его и своим участием. Шанвер тоже ее прекрасно помнил. Тогда они отомстили Давидеку. И Бафриман, в отличие от Катарины Горель, в случае с Виктором, довела спектакль до конца. Опозоренный шевалье потом долго приходил в себя. Даже покинул на несколько недель Заатар. Сейчас он быстро сплел минускул, линии рисунка стали ярче, в камине зажегся зеленоватый портальный огонь. И через несколько мгновений из пламени к ногам молодых людей вывалилась израненная, лишенная сил, но живая Генета. «Вуаля», как говорит Горель, «вуаля». Изображать радость было почти физически больно. Но Арман схватил Урсулу на руки, расцеловал в благодарность невесту, принял все положенные поздравления. Лелю хриплым слабым голосом объяснял, что застрял, то есть застряла в межпортальном пространстве. Так бывает, если фамильяр надолго остается без своего господина. Слышать его мог только Давидек. И он, кажется, поверил, не стал продолжать расспросы. На этом представление закончилось. Бафриман пригласила всех на вечеринку в одну из гостиных лазуревого этажа. Но Арман сообщил, что Урсуле необходимо лечение и отдых, а ему самому — скорейшее с ней слияние. Его не задерживали. Фальшивая Урсула свернулась клубком на ковре у кровати Армана. Брюсо уже спал на соседней или только притворялся. Это было не особо важно. Демона он слышать в любом случае не мог. Зато присутствие в спальне Виктора избавляло самого Армана от необходимости отвечать фамильяру. Тот бормотал о том, что все идет великолепно. Сарбир Давидек поверил в ложь, и Сарбир Лузиньяк также, что последний, кажется, раздосадован успехами Мадлен в поисках Генеты. Раздосадован? Шанверу так не показалось. Дионис явно был рад за друга. Завтра или на днях, когда Арману вернут белый камзол, он попросит Лузиньяка показать статую, добытую им в Тутенхейме. Завтра. А пока Арман де Шанвер, погружаясь в сон, думал о мадмуазель из Анси с дымчато-зелеными глазами и самым мощным фаблером из возможных — о Катарине Горель. Книгу читала